Глава 9. В теплом салоне газельки уютно пахло мандаринами, салом с чесноком и кофе. Директор фирмы «Ангар» с удовольствием потягивал из крышки термоса огненную пахуче-сладкую жидкость в прикуску с дольками марокканского, только что освобожденного от ярко-оранжевой кожуры, мандарина. Дядька Василий смачно жевал бутерброд с соленым салом на ржаном хлебе, посылая необычному клиенту неодобрительные взгляды. «И что ты нашел в этом сладком пойле?» — возмущался он. «Да еще мандаринами закусываешь. Ладно, чтобы покрепче, а то кофе». «Ничего ты, Василий, не понимаешь. Кофе согревает и тонизирует, а мандарины — кладезь витаминов. А я тебе говорю, что лучше сала с чесноком на куске ржаного хлеба не бывает. Тут тебе сила и все такое». И без перехода добавил. «Я так понял, не просто так со мной ты кофе хлебаешь. Выкладываю, что у тебя еще?» «Не просто так», — согласился Егор и поперхнулся долькой мандарина. Отдышался и сипло добавил. «Тут такое дело». От кашля на его глазах выступили слезы. «Баба?» — по-деревенски прямолинейно бухнул дядька Василий. «Представляю, они такие, да печенок доклюют со своими глупостями». «Да не клевал меня никто», — досадливо махнул рукой Егор. «Тут вот какое дело». И неожиданно для себя рассказал неприглядную историю своих отношений за Мухрышкой, то есть с Варварой. И про секретаршу Лену рассказал, будь она неладна, и что теперь Варвару с Прохором жалко до зубного скрежета почему-то. А оставить их в промерзлом доме без колотых сухих дров и с почти пустыми баллонами газа он никак на Новый год не может. Хоть и пришлось от замухрышкиных действий в свое время его фейсу жутко пострадать. «Я чего-то не пойму», — недоуменно свел густые брови дядька Василий. «Улюбился ты в нее, что ли? Или старая любовь к ней всколыхнулась?» «С чего ты взял, Василий?» — заерзал на сиденье Егор. «Хорошо, что борода закрыла лицо, а то полыхал бы сейчас щеками. Сказал же, никакой любви не было, а та глупость мальчишеская, за что я поплатился. Сколько тебе еще объяснять?» «А почему она в суд на гада мужа не подала? Допустила, что на улице с пацаненком оказалась?» Не дрогнул в своих расспросах дядька Василий. «Во-первых, не нам с тобой ее судить. А во-вторых, гад муж за замухрышку ответит, или я не Дедом Морозом буду», — поклялся дядьке Василию директор фирмы «Ангар». «Сразу говорю, что в разборках с мужем под лицом я тебе не помощник», — твердо заявил хозяин фирмы «Погода в доме». «А дрова, колты, сухие, к утру раздобыть поможешь? Не поскуплюсь. Тариф новогодний». Пошел ва-банк Егор. «У тебя что, кукуха съехала на добрых делах?» Вышел из себя вдруг дядька Василий. «Сказок начитался. По щучьему велению, по моему хотению, ты соображаешь, о чем просишь». «А что такое?» — удивился Егор. «Я готов отдать любые деньги в разумных пределах. Но чтобы к утру у замухрышки во дворе поленница колотых сухих дров». Голос его сделался мечтательным. «Спит рабочий люд ночью. Пошлю далеко и лесом. Завтра решим проблему. Терпи». «Нет», — грохнул посохом о пол кабины Егор. «Сегодня. И баллон с газом сегодня нужен. Чтоб к утру, значит». «Выходи из кабины и делай, что хочешь», — проорал дядька Василий и толкнул Егора в бок. «Я только за погоду в доме отвечаю, а не...» Егор не дослушал, спрыгнул с подножки газельки и шваркнул дверцы. Внутри у него все кипело. «Не хочет дядька помогать». И не надо. Добрые дела насильно не делаются. Он с ним за перевозку и разгрузку лыж для школы расплатился по двойному тарифу, как и обещал. И ничего ему не должен, чтобы такой тон терпеть. Оглянулся. Безлюдно. Город наконец-то уснул, отдыхая от предпраздничной суеты. Лишь месяц на небе неукоснительно исполнял свои обязанности, выгуливая по черному небу стада ярких сияющих звезд. От внутреннего разряда директору фирмы «Ангар» сделалось жарко, хоть шубу снимай. В душе больно саднило. Не похож был этот деревенский мужик, дядька Василий, на бездушного, окончательно прожженного дельца. Егор только сейчас осознал, до какой степени он на него надеялся. Завернув освещенный искусственным молочным светом фонарей спящий сквер, он очистил расписной рукавицей Деда Мороза скамейку и основательно сел, пристроив рядом подаренный посох. В призрачном свете фонарей он переливался волшебным светом. Егор мягко погладил его рукой. На душе сделалось легче, откуда-то появилась уверенность, что все получится. Свет не без добрых людей. Вдруг провибрировало в ушибленном затылке. Егор возвратился взглядом к посоху и рассмеялся. «Спасибо, братан, за поддержку», – прошептал он ему, словно живому. Директор фирмы «Ангар» уже минут 15 деловито составлял перечень фирм города, подвязающихся на представлении добрых услуг горожанам круглосуточно, как за плечом раздалось виноватое знакомое кряканье. «Ты, это, Дед Мороз, извини меня. Ну и ты хорош. Поехали, что ли, добрыми делами заниматься. А то вроде как я сиротам отказался помочь. А у нас в деревне такое последнее дело». «Поехали», — не удивился его возвращению Егор. «Куда вначале двинемся?» «Объясню по дороге», — блеснул хитрыми глазками дядька Василий. «Есть у меня один план». Через минуту газелька Бойко выехала на главную магистраль города.